Сложное решение. На следующее утро, придя в офис, я не нахожу там Сергея и абсолютно не удивляюсь этому факту. Полагаю, что сегодняшняя ночь была у него довольно бурной. Я почти всю ночь не могла уснуть, вспоминая о том, как увидела его целующимся с Даниилом. Этот факт меня настолько обескуражил, что я даже не представляю себе, как общаться с Сергеем, как себя вести и что говорить ему. Сейчас я не уверена даже в том, что хочу видеть этого человека вообще. Перед глазами у меня все время стоит тест на беременность с двумя полосками. Теперь я погрязла в двух проблемах. Это отношения с любимым человеком и моя нежелательная беременность. Кто поможет мне решить эту проблему, кроме меня самой, я не знаю. Поэтому все мои мысли направлены только на себя и свои ощущения. Я очень сильно разочарована в Сергее. Да и вообще я разочарована в мужчинах, потому что за последние полгода, после того, как я рассталась с Игорем, в моей жизни ни разу не встретился достойный человек. Я все время думаю о том, правильно ли я вообще поступила, когда решила соблазнить Сергея. Зачем мне это надо было? Я должна была заподозрить неладное еще тогда, в ту нашу первую попытку заняться сексом. Уже тогда мне он показался странным, но я шла напролом, не видя преград. Сейчас он рядом со мной, а получается, что он вовсе не со мной, а со своими бесами, которые его бросают в объятия мужчин. Я сижу за компьютером, смотрю в монитор и понимаю, что я настолько запуталась в себе и своих проблемах, что совершенно не соображаю, что мне делать, зачем я сижу здесь и приношу ли я какую-либо пользу компании. Света периодически странно смотрит на меня и задает какие-то вопросы. Но мне кажется, что я отвечаю постоянно не впопад. Когда раздается звонок телефона, и я слышу в трубке голос Сергея, который просит меня зайти к нему, я чувствую легкую дрожь в руках. Как мне смотреть ему в глаза? И говорить ли ему о том, что вчера я увидела его в недвусмысленной ситуации? Кладу трубку и еще выдерживаю несколько минут, чтобы собраться с духом. Я не уверена в том, что мои ноги доведут меня до кабинета Сергея, и что я смогу разговаривать с ним, как и прежде. Но, тем не менее, собрав волю в кулак, иду к нему и вижу его улыбающееся лицо. Он машет мне головой, приветливо улыбается и просит присесть за стол. Я подчиняюсь, но едва контролирую выражение своего лица, на котором написано презрение. «Маша, что-то случилось? Почему у тебя такое лицо?» Я не знаю, что ему ответить. Мне хочется сказать, что случилось столько всего и столько всего, связанного с ним, но вместо этого я готова просто встать и выпрыгнуть с седьмого этажа, не говоря ничего и унося с собой свои темные мысли. Поэтому я просто качаю головой и говорю, что все в порядке. «Но я же вижу по тебе, что что-то случилось. Ты вчера звонила мне, когда я был в клубе. Ты обиделась из-за этого?» «Забей. Сергей, я абсолютно не обижена на тебя», отвечаю я, глядя вниз. «Ты можешь распоряжаться своей жизнью в свободное время, как пожелаешь». «Честное слово, я абсолютно не обижена». В качестве подтверждения я даже подношу руку к груди, словно давая клятву. «Единственное, о чем я хочу тебя попросить, это дать мне возможность на следующей неделе несколько дней побыть дома». Сергей подходит ко мне и садится рядом на стул, обеспокоенно заглядывая мне в лицо. «Ну, это означает, что что-то случилось». «Сергей, это означает только то, что мне нужно побыть одной. У меня возникли кое-какие проблемы со здоровьем, и мне их надо решать». «Что с тобой? Ты заболела? Что-то серьезное?» В другое время его забота обо мне и его беспокойство меня обрадовали, но не сейчас. Я снова убираю свой взгляд с его лица, хотя очень хочу посмотреть ему в его наглые гомосексуальные глаза. Я просто говорю, едва сдерживая порыв высказать ему всю правду. «Сергей, я прошу тебя, давай оставим мое здоровье со мной. Оно не имеет к тебе никакого отношения, и тебе абсолютно не о чем беспокоиться. Просто дай мне несколько дней для того, чтобы я прошла небольшую реабилитацию». «Хорошо, но мне все равно не нравится твой настрой», — говорит Сергей и берет меня за руку. Я мягко освобождаю свою руку из его руки и даю тем самым понять, что не настроена на близость. «А с кем ты был вчера?» — спрашиваю я, все-таки не выдержав. «Я был». Сергей начинает мяться и теперь тоже опускает глаза, а я, наоборот, смотрю на него внимательно. «Так с кем ты был? Тебе сложно сказать то, что ты был с другой женщиной?» — спрашиваю я, хотя прекрасно знаю, что другая женщина вовсе не при делах. «Я был с Даниилом», — отвечает Сергей и, встав со стула, идет к своему креслу. «Ну и как вы повеселились?» — спрашиваю я. И мой голос уже звучит немного ехидно. «Хорошо повеселились, выпили, потом разъехались по домам. Сегодня чуть-чуть задержался, потому что чувствовал с утра себя не очень. Отвык от тусовок и забыл, что, оказывается, у меня тоже бывает похмелье». Сергей смеется, а мне не смешно. «Я стараюсь держать себя в руках, но у меня плохо получается. Я начинаю сжимать пальцы и хрустеть костяшками. Больше не могу в себе держать то, что рвется наружу». «Сергей, я все знаю», — говорю я теперь уже более уверенно, глядя ему в глаза. Он непонимающе смотрит на меня, и улыбка медленно сползает с его губ. «Что именно ты знаешь?» — спрашивает он дрожащим голосом. «Я знаю про твои отношения с Даниилом», — говорю я и вижу, как его лицо покрывается бурыми пятнами. «Какие отношения? Ты о чем?» «Я пока только о поцелуе, который лицезрело вчера возле твоего дома». Теперь лицо Сергея бледнеет. Я чувствую себя неловко от того, что не смогла сдержать себя и все высказала в лицо. Но эти мысли просто разъедают меня изнутри. И если бы я не сказала этого, я бы все равно не смогла бы долго продержать это в себе. «Ты видела?» Побелевшими губами спрашивает он, и я молча киваю в знак подтверждения. «И что ты думаешь об этом?» Снова спрашивает Сергей, а мне уже совершенно не хочется продолжать этот мерзкий диалог. «Я думаю, что вы с Даниилом будете отличной парой». Произнеся это вслух, я встаю со стула и поворачиваюсь в сторону двери. Сергей подбегает ко мне и хватает за руку. «Ты неправильно все поняла». «Сергей, а что именно можно было понять неправильно? На мой взгляд, все предельно ясно». Я одергиваю руку и выхожу из его кабинета. Жду понедельника, чтобы, наконец, попасть на прием к врачу и записаться на аборт. Я уже все для себя решила. Этот ребенок никому не нужен, тем более совершенно не ясно, чей он. Каждый день я, словно сумасшедшая, делаю тесты на беременность, надеясь на то, что проблема рассосется сама. Но потом про себя думаю, что веду себя глупо. Почти не сплю по ночам, а если засыпаю, то мне обязательно снится какая-нибудь мерзость вроде поцелуя Даниила или трансвестит из Бали в обществе Дениса. Все смешивается в моей голове и возникает ощущение, что мне надо сходить не к гинекологу, а скорее к психиатру. Мне кажется, что я не выдержу такого напряжения, поэтому иду в магазин и покупаю себе бутылку вина. Черт с ним, с этим ребенком, все равно его не будет. Но мне срочно нужно расслабиться и забыться. Надо же было такому случиться, что я влюбилась в полного эгоиста. Почему он такой? И почему я не могу просто взять и забыть его? Он словно контролирует мой разум. Меня просто бесит эта ситуация, я злюсь на саму себя. Неужели на нем свет клином сошелся? Неужели больше нет достойных мужиков, способных заменить его?